Кеплер был поражен простотой операции и даже усомнился в ее надежности, ведь бочки не имели правильной цилиндрической формы. Как же наклонный отрезок между двумя определенными точками мог служить мерой вместимости? Тем более, что, как знал Кеплер, в других местах, на Рейне, например, те же операции и вычисления были громоздки. Сомнения побудили ученого исследовать, как он пишет, геометрические законы такого удобного и крайне необходимого в хозяйстве измерения, а также выяснить его основания, если таковые имеются. Основания действительно нашлись, еще какие. Так частная задача выросла до масштабов общей и решена в качестве общей. Измерение объемов, очерченных кривыми поверхностями. Интересно, что книгу, в которой излагался новый метод, Кеплер назвал «Стереометрия винных бочек». Таким образом, он сохранил указание на то, чему обязано своим рождением интегральное исчисление. Стоит заметить, что исходная задача была здесь особенно узкой, она оказалась даже не научной, а хозяйственной, то есть столь прозаической, что, по-видимому, только гений, подобный Кеплеру, мог, не смущаясь, заняться ею и поднять до теоретического понимания. Математика не исключение. Выбор математического материала лишь выдает желание более выпукло оттенить эффективность метода, затаившегося под сенью парадокса изобретателя, ибо математика — наука наиболее глубоких возможностей. Прием оправдал себя и в других обстоятельствах. Позволим себе еще одно пояснение. В 1854 году к знаменитому Пастеру обратились виноделы города Лилля, Франция. Очевидно, они имели на это право. Несколько лет назад, именно в их городе, Пастер получил звание профессора химии. Причиной беспокойства явились болезни вин, от которых винопромышленники терпели немалые убытки. В течение нескольких лет ученый исследовал, конечно, не оставляя других занятий, предложенную тему, и, наконец, решил ее, создав теорию брожения. Он показал, что болезнь вина — лишь одно из проявлений общего свойства. Это не что иное, как способ жизнедеятельности микробов. Пастер не только выявил виновников процесса, но и наказал их, предложив метод обезвреживания микроорганизмов, названный в его честь пастеризацией. Ученый писал тогда: «Роль бесконечно малых казалась мне бесконечно большой, как в качестве причины различных болезней, так и благодаря участию их в разложении и возвращении в воздух всего, что жило». Таким образом, Пастер сознавал, хотя, может быть, и не сразу во всем значении, что за внешнечастными связями болезни вин скрыты глубинные, где малое вызывает большое. Можно еще и еще нанизывать свидетельства эффективности рассматриваемого метода. Пароатмосферная машина, созданная в самом начале XVIII века английским изобретателем Ньюкомменом, предназначалась для откачки воды из шахт, но техника воспользовалась его изобретением более широко и повсеместно. Решая проблему передачи сообщений по каналам связи, Шеннон приходит к идеям теории информации, науки, применяемой не только в теории связи, но и в психологии, лингвистике, биологии. В стремлении выявить всего лишь особенности вращения волчка, Софья Ковалевская строит теорию вращения твердого тела. Резюмирую. Обстоятельства, по существу, складываются так, что начинание в науке, и, по-видимому, не только здесь, сулит успех, если его осмыслить как некую общую задачу, и мы сумеем взглянуть на наше конкретное дело с позиции общих перспектив. Ленин подчеркивал: кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. Зато овладевший искусством оценки конкретных ситуаций на основе общего подхода обретает преимущество. Поучительный случай описан Поповым, одним из исследователей НОТ, научной организации труда, в книге «Техника личной работы». Шел 1917 год. Революция. Надо было срочно доставить в Петроград боеприпасы. Но нигде не могли найти автомашин. Пришли к Ленину. Пытались вместе с ним раздобыть автомобили. Обращались даже в посольство. Ничего не получалось. И тут Владимир Ильич, вместо размышлений, где еще можно взять автотранспорт, ставит проблему иначе. Наша цель ведь не сами по себе автомобили. Она в том, как перевезти боеприпасы. Значит, и думать надо над более общим вопросом. Какие существуют вообще виды перевозок? Начал перечислять. Железнодорожные, водные, автомобильные, гужевые.